Примечание к части. Следующая глава в четверг-пятницу. Здоровья, мира вам и хорошего лета, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке и для общей стимуляции мозга после ночных смен. https://yoamani.ru/4101.4057127193. Бетина Кафушка. 2200-204-74-382-0728-ВТБ. Глава 22. Посадют, а ты не воруй. Примечание к части. Внимание, пока не бичина. Спал я до обеда, а потом меня разбудил Санчо. И не без причины. Хозяин, проснись, хозяин. Прорвалась в мое сонное сознание чужая мысль. Я открыл глаза и увидел устроившегося у меня на груди Санчо. Что случилось? Прошептал я. Чужой, в доме чужой. Тут же отозвался паучок. Я резко сел. Чужой, но кто мог вломиться в дом в этом сонном царстве? Он такой же, как ты, но слабее, отозвался на мой немой вопрос Санчо. У него плохая вещь. Так, неужели это Флетчер решил поправить интерьер дома Петунии, пользуясь отсутствием хозяев, очередной артефакт, вызывающий агрессию? Нет, так не пойдет. Можешь укусить? Поинтересовался я. Легко, ответил паучок. Он внизу. Посмотришь, хозяин, опой тем, отозвался я мысленно, встал с кровати и тихонько, не обуваясь, чтобы не издавать лишних звуков, вышел из комнаты. Что сказать, я оказался вангой, это действительно был Флетчер. На сей раз он выглядел почти трезвым и был экипирован получше. На руках этого малопочтенного типа были перчатки из зеленоватой чешуйчатой кожи, на поясе висела сумка из того же материала. Я уже знал, что это драконья кожа, и что она способна защитить от неблагоприятных магических воздействий, хоть и не на очень длительный срок. Так что в сумке старого мошенника были отнюдь не конфеты с пряниками. Я внимательно наблюдал за Флетчером, который не без интереса разглядывал прекрасно обставленную уютную гостиную, потом подошел к серванту, из которого, ничуть не стесняясь, стащил несколько серебряных ложечек и изящный молочник из позолоченного серебра. Все дорогое, старинное, Петунье досталось от родителей, и она своим столовым серебром дорожила. А тут какой-то грязный бродяга мало того, что пакость какую-то принес, так еще и хозяев грабит. Сменяет где-нибудь в лютном за бутылку дешевого пойла. Чудо, что за соратнички у Дамблдора. Прямо гордость берет. Стибрив еще и симпатичную старинную серебряную сахарницу, Флетчер на время справился с приступом клептомании и пошел к камину. «Давай, Санчо, куси!» – скомандовал я. Паучок шустро перелез на перила лестницы, на стену, на потолок гостиной, а Флетчер, недовольно поморщившись, начал осторожно раскрывать сумку. И эта осторожность подтвердила мне, что на сей раз он собирается установить нечто по-настоящему убойное. Я стал тихонько спускаться по лестнице, чтобы дать Санчо побольше времени добраться до Флетчера. Ступать я старался тише, но мог бы, в принципе, и не стараться. Старый пьяница был настолько увлечен выполнением очередного задания ФИК, что не заметил бы роту греческого почетного караула, марширующую по гостиной, высоко вскидывая ноги в башмаках с помпонами. «А что это вы здесь делаете, а?» – спросил я в лучших традициях советского кинематографа. Флетчер растерялся, но только на миг, потом в его руке мелькнула палочка. «Кон», – начал было он, но тут с потолка на тонкой паутинке ему на голову спикировал Санчо, и все. Глаза старого мошенника закатились под лоб, и он рухнул на земь. Вот так просто. Раз, и все. «Ай, молодец, Санчо!» – похвалил я умницу паучка. В ответ пришла теплая волна приязни и удовольствия, а потом немного сожаления. «Прости, хозяин, я волновался, и все получилось немного не так», – передал он мне. «В смысле?» – удивился я. «Он скоро очнется, но ничего не вспомнит», – покаянно вздохнул Санчо. «Насколько? Ничего?» поинтересовался я. «Может, и совсем ничего», печально сказал паучок. «Ага, значит, в плане информации этот тип для нас будет бесполезен. Прости, хозяин», Санчо был само раскаяние. «За что?» «За то, что ты вовремя разбудил меня и вывел из строя того, кто на нас покушался. А насчет информации, не думаю, что он был бы особо ценным ее источником. Так что ты, просто молодец, Санчо». Паучок тут же надулся от гордости и, быстро пробежав по стене, вернулся ко мне на плечо. Я погладил его и задумался, а что, собственно говоря, мне делать с этим трофеем? Решение пришло довольно быстро. Я аккуратно снял с рук Флетчера перчатки, а с пояса сумку, которую тот так и не успел открыть, вытащил из неподвижных пальцев палочку, запаковал все это в старую холщовую сумку из гаража, вышел во двор и позвал мистера Лапку. Книззу появился передо мной немедленно. Я отметил, что он тоже изрядно подрос, так что эта задача будет ему вполне по силам. «Мистер Лапка», – прошептал я, – «здесь очень плохая вещь, ее нужно отнести подальше и спрятать, и запомнить это место, чтобы потом ее забрать». «Ты сможешь это сделать?» – конечно, – отозвался Книззл. «Спрячу в старой трубе там, где жили ужи. Помнишь?» «Помню. Только сделай это быстрее, мистер Лапка, я не хочу, чтобы ты долго контактировал с этой пакостью». Книззл согласно муркнул и подошел ко мне, а я осторожно закрепил у него на спине холщовую сумку, завязав скользящий узел. «Добежишь до трубы, потяни зубами вот здесь», – проинструктировал я мистера Лапку. «Узел развяжется, и ты освободишься от сумки». «Понял», – Книззл фыркнул, – «обижаешь», мол, и исчез из виду с такой скоростью, словно умел телепортироваться. Я облегченно вздохнул и вернулся в дом. Флетчер продолжал пребывать в том же состоянии, а я заметил подъезжающий автомобиль Петуньи. «Очень хорошо, а сейчас нужно рассказать тете, что в дом проник вор, пытавшийся украсть ее столовое серебро. Сейчас мы ему молочник в руку-то и подсунем». Спустя некоторое время Петунья отворила дверь и воскликнула: «Мальчики, я привезла шоколадный торт, а почему дверь открыта?» «Ох, доиграетесь вы у меня, Дадли, Гарри». И она прошла на кухню, чтобы разобрать покупки. Я принял самый испуганный и расстроенный вид и стал медленно спускаться по лестнице. Петунья выглянула из кухни, увидела меня и спросила: «Гарри, как ты?» «Бьюсь об заклад, что этот шалопай тебя бросил и сбежал на тренировку». «Я в порядке, спасибо, тетя», — отозвался я. «А Дадли я сам уговорил, он не хотел идти на тренировку, честно-честно. Просто вам нужно вызвать полицию. В дом пытался проникнуть вор». «Что?» — взвизгнула Петунья. «Где он?» «В гостиной», — вздохнул я. Петунья кинулась в гостиную и узрела неподвижно лежащего Флетчера. Сначала ее лицо приобрело растерянное выражение, но когда она узрела у него в руке свой драгоценный серебряный молочник, стало просто-напросто свирепым. «Это ты его, Гарри?» – мягко спросила она. «Не совсем», – обтекаемо ответил я. «Вот и молодец», – свирепо припечатала она. «Мое серебро, 17 век, Гарри. Вряд ли этот немытый бродяга понимал его настоящую цену. К тому же, это фамильная вещь». Говоря это, она деловито приложила пальцы к шее Флетчера, а потом отдернула их и обтерла руку платком. «Жив», — сказала она. «Что мы будем говорить полиции?» «Чистую правду, тетя», — невинно ответил я. «Я немного приболел, вы дали мне лекарства и оставили дома, обещая вернуться пораньше». Дадли отлучился, а я заснул. Меня разбудил какой-то шум внизу. Я подумал, что это Дадли вернулся и решил посмотреть. Но вместо Дадли я увидел этого бродягу, который тащил из шкафа серебряные вещи. Я громко спросил его, кто он такой, и добавил, что звоню в полицию, а он вдруг вздрогнул, зашатался и грохнулся на пол. «И тут приехали вы, тетя». Петунья задумчиво посмотрела на меня, кивнула, а потом подошла к телефону и набрала номер полицейского участка. Полицейские прибыли быстро. Кража со взломом – дело для тихого Литтл-Уингинга небывалое. Служителей закона было двое, немолодой полный мужчина, явно дорабатывающий последние месяцы перед пенсией, и совсем молодая девушка, похоже, прикрепленная для обучения и натаскивания к более опытному наставнику. Рассказ мой их абсолютно не удивил, дело было насквозь житейское, явный бродяга-пьяница решил поживиться в благополучном районе. Серебряные вещи в карманах пальто и в руке Флетчера явно говорили о цели его визита, а совершенно случайно нашедшаяся в тех же карманах изогнутая проволока подсказала расследователям, как именно вор проник в дом. Возмущенная Петунья грозно вопросила: «Это что же это получается? У меня стоят дорогие замки известной фирмы, а их сумел вскрыть какой-то голодранец гнутой проволокой». На это пожилой толстый полицейский только вздохнул. «Вы не представляете, миссис Дурсль, какие среди этой братьи попадаются уникумы. Вот и это очередной самородок. Ничего, теперь надолго отдохнет. Сначала его в больницу отправит, похоже, сердечный приступ. Не ожидал, что кто-то в доме есть, вот и среагировал так. Возраст уже. В таком возрасте о душе думать надо, а этот старый паршивец дома грабит и детей пугает. А вы, молодой человек, — строго обратилась ко мне молоденькая полицейская, — если еще раз окажетесь в подобной ситуации, то не вздумайте окликать преступника. Лучше спрячьтесь или постарайтесь выбраться из дома и добраться до телефона, чтобы вызвать полицию. Будь на месте этого старика взрослый и сильный мужчина, все очень печально могло закончиться для вас. «Я так и сделаю», – старательно изобразил испуг я. «Вот и славно», – подытожил пожилой полицейский и протянул Петунье заполненный протокол. «Теперь осталось только выполнить некоторые формальности. Прочитайте и подпишите это, если все записано верно». Петунья внимательно прочла довольно краткую запись и кивнула. «Да, все в порядке». После этого она поставила свою подпись. Полицейские распрощались с нами и отбыли. Продолжавшего пребывать в бессознательном состоянии Флетчера еще раньше забрала машина скорой помощи. Серебро же было торжественно возвращено Петунье и после тщательной чистки заняло свое место в шкафу. Сразу же после того, как полицейские покинули дом, явился перепуганный Дадли, успевший увидеть и отъезжавшую от дома машину скорой помощи, и выходящих полицейских. Петунья пожурила его за то, что он оставил меня в одиночестве, но Дадли и сам расстроился из-за того, что пропустил такое классное развлечение и очень долго жалел, что не он задержал преступника. «Это просто старый бродяга, который решил поживиться», — вздохнула Петунья. «Видимо, у него было совсем плохо со здоровьем, раз его так напугало появление Гарри. И слава богу, если бы это был какой-нибудь матерый уголовник, еще неизвестно, как все закончилось бы. Никто из нас не стал комментировать это заявление, мы просто отправились ужинать». А на десерт зверски расправились с принесенным Петуньей шоколадным тортом. «Вот как у тебя, Гарри», — вздыхал Дадли, — «получается находить приключения даже дома, а со мной никогда ничего такого не происходит. Я только пожал плечами и подумал, что какое-то время охотно побыл бы на месте Дадли. Потом мы немного поиграли в стрелялку. Немного, потому что новенький компьютер Дадли начал глючить». И я вспомнил, что нахождение рядом с источником магии плохо сказывается на таких сложных приборах. Пришлось быстренько сдаться, оставив кузена надуваться гордостью за одержанную победу. Впрочем, я был не в обиде, так мне удалось отправиться в свою комнату, нужно было срочно написать Снейпу. Вот чувствую, что он будет материться, а что делать? Увы, но без его помощи я... Как без рук, возможности сильномогучей Мэри Сью мне только снятся. И я устроился за столом и начал бодро излагать последние новости. Сначала о встрече с Фенриром и письме Люпина, потом о проникновении Флетчера и артефакте, который он хотел установить в доме Дурсли. После того, как я написал все, ответной надписи не появилось, и я подумал, что с ней просто занят в Хогвартсе и не имеет возможности прочесть мое послание. А нет... Как мне потом рассказал сам Снейп, от такого поворота, я имею в виду вышедшего на связь Люпина. Он охренел настолько, что некоторое время не мог собраться с мыслями и даже утратил способность отпускать ядовитые комментарии. А это показатель. Так что ответ я получил спустя почти час. Сначала Снейп поблагодарил меня за то, что моими трудами жизнь, еще недавно казавшаяся ему слишком скучной и предсказуемой, стала весьма интересной и разнообразной. То есть способность к ядовитым комментариям у него восстановилась. «А если серьезно, — писал Снейп, — меня удивляло, что последний друг твоего отца ничем себя не проявлял много лет. Они действительно были очень дружны в Хогвартсе. А Петтигрю много лет считается погибшим, с той самой ночи на Хэллоуин. Виновным в его гибели, как и в гибели Поттеров, считали Сириуса Блэка, который был осужден и заключен в Азкабан. Но сей приговор, наспех сляпанная и весьма дурно пахнущая ложь, Блэк никак не мог предать Поттеров. Впрочем, все, что произошло в ту роковую ночь, до сих пор остается тайной за семью печатями. А тут такие новости: Питер Петтигрю жив, Люпин находится в стае Фенрира Сивого. От таких новостей просто тянет вы. Зачеркнуто. Нам нужно встретиться и серьезно все обсудить. Наверняка следующим шагом Люпина будет приглашение в стаю. Не советую. Но этот момент опять-таки нужно обсудить. Что же касается Флетчера, то прими мои поздравления, Гарри. Если твой фамильяр и впрямь смог лишить его памяти, это весьма полезное умение. Флетчер тогда для нас не опасен. А вот с миссис Фиг надо разобраться как можно быстрее. Артефакт, который должен был поставить Флетчер, это наверняка ее самодеятельность. Так что я буду действовать так, как мы с тобой обговаривали. Теперь о проблеме. Увы, но встретиться мы сможем только через 3 дня. Раньше я не смогу отлучиться из Хогвартса, не вызвав подозрений. А через 3 дня Дамблдор отбывает в Европу по делам МКМ и может задержаться там до конца августа. Причем, по словам Люциуса, у МКМ к нему накопилась масса претензий, и старик может потерять этот пост. С моей точки зрения, лучше бы он отбрехался, а то ведь жить я не будет, впрочем, это уже мои проблемы. Итак, о месте и времени нашей встречи я еще напишу, а тебе в эти 3 дня следует быть предельно осторожным. Если сможешь нейтрализовать Фикк на это время, честь тебе и хвала. Вот так вот. Впрочем, Северус прав, миссис Фикк лучше нейтрализовать, пока эта неугомонная и весьма упорная женщина не додумалась до способа нейтрализовать меня. Попросить мистера Лапку в очередной раз устроить бойкой старушке падение с лестницы – вариант. Но не вызовет ли подозрений второе подряд падение с лестницы? Да и Князлов жаль, если что, куда им деваться. Придется сиятельного лорда Малфоя просить о том, чтобы позволил стае обитать в Мэнере, если верить фанфикам, у них там стадо слонов разместить можно, а не только несколько милых и вполне себе полезных Князлов. С другой стороны, я без мистера Лапки и мистера Хохолка как без рук. Может, удастся уговорить Петунью, как ни крути, мы в ответе за тех, кого приручили. Хотя, если Северус перенастроит ей мозги, то и Князлов пока пристраивать не понадобится. Итак, дано, вредная старуха, которая кушать не может, так мечтает сжить меня со света. Причем, старуха, обладающая некоторыми связями. И если ее убрать совсем, неизвестно, кто еще придет на ее место, и насколько больная у этого некто фантазия. Решить, как нейтрализовать данную особу на 3 дня, если учесть, что она надеется серьезно навредить мне, а значит и Дурслим. Почему Дурслим? Так они оба скрибы, и еще неизвестно, как на Дадли и Петунью воздействует эта пакость. Итог, как лучше это сделать? Вариант первый. Отправить миссис Фикк в больницу с помощью Князлов. Вполне возможно, но со стороны, подозрительно. Применить только если другого выхода не будет. Вариант второй. Предложить Санчо покусать старуху. Тоже возможно, но что будет, если она впадет в кому надолго или потеряет память? В качестве соглядатая миссис Фикк тогда будет для Дамблдора бесполезна, и он пришлет для присмотра за мной кого-нибудь еще. Кого-нибудь, о ком я понятия не имею. Фикк это, конечно, зло, но зло привычное. А вот новый соглядатый. Вычислить я его, конечно, вычислю, но чем это все закончится, покрыто мраком неизвестности. Так что, пожалуй, Санчо к решению этой проблемы привлекать не будем. Вариант третий. Подойти к делу творчески, и, а что, собственно, и, вот на этом моменте у меня и наступил творческий затык, проще говоря, я заснул, а когда проснулся, то решение пришло само собой, старый как мир способ, которым пользовались нехорошие полицейские, чтобы закрыть нужного человека, проще говоря, я решил подбросить миссис Фикк наркотики и позвонить в полицию, разумеется, никаких наркотиков у меня не было, но я и не собирался отправлять старую скрипку в тюрьму, а вот на пару дней ее нейтрализовать, это поможет. Поэтому утром я выкроил время для того, чтобы смастерить 2 маленьких полиэтиленовых пакетиков и наполнить их смесью сахарной пудры, мелой растолченной в порошок большой таблетки моющего средства для туалета. Все эти манипуляции я предусмотрительно проделал в перчатках, мало ли что, осталось только подбросить пакетики миссис Фикк и позвонить в полицию. Проделать это удалось без особого труда, миссис Фикк я повстречал, когда возвращался с пробежки, она как раз собиралась в магазин и тащила с собой большую сумку на колесиках. Старуха остановила меня и стала расспрашивать о здоровье Петуньи и Дадли, что меня только лишний раз убедило в убойности артефакта, который нам собирался подбросить Флетчер. Так что пакетики в сумку и в карман пальто я подбросил без всякой жалости, а потом выбрал телефон-автомат подальше от своего места жительства и позвонил в полицию, старательно изменив голос. Оставалось только дождаться результата. Цитата из советского фильма «Берегись автомобиля». Примечание к части. Мои дорогие, увы, но не могу сказать, когда выйдет следующая глава. Мне придется срочно пройти повторный курс лечения, но вот с собой я, конечно, беру, но насколько буду работоспособна, пока сказать не могу. Надеюсь, что смогу выложить главу хотя бы к воскресенью, но, сами понимаете. Так что здоровья вам всем, ваш Рави, автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ, глава 23, злоключение миссис Фитк и прочие неприятности. Осталось только дождаться результата, и результат не заставил себя ждать. Не знаю, насколько удачно я смог изменить голос, но английские полицейские серьезно относились к сообщениям о торговле наркотиками. Так что уже на следующее утро я имел честь наблюдать аж трех служителей закона и порядка, стучавших в дверь миссис Фитк. Дверь была открыта, после чего все трое скрылись в доме. Довольно надолго, где-то минут на 40. А потом старую скрипку весьма аккуратно и со всем бережением свели под белые рученьки к полицейской машине, вежливо усадили в нее и увезли. Дело было утром, но английские домохозяйки встают рано, а тут такое безумно интересное зрелище. Понятное дело, что по Литтл-Уингингу тут же поползли слухи самого разного свойства, от вполне логичных до самых невменяемых. Наиболее невменяемые упоминали членство в секте последователей Ктулху. Миссис Пиггати с соседней улицы Камелий была большой поклонницей творчества Лавкрафта и регулярные человеческие жертвоприношения, но тут внесла ясность миссис Тилбот, у которой оказался кузен в полиции. Литтл-Уингинг вздохнул чуть ли не с облегчением. Наркотики – это, конечно, очень плохо, но регулярные человеческие жертвоприношения куда хуже. Хотя, с моей точки зрения, наркоторговцы, вовлекая в потребление своего зелья невинную молодежь, приносят именно что человеческие жертвы. Да и встречаются эти гады куда чаще мифических последователей Ктулху. Но общественности виднее, тем более, что моего мнения она не спрашивала. Хотя, посещавшие чаепития миссис Тилбот дамы регулярно интересовались у меня, не предлагала ли мне миссис Фитк какие-нибудь странные вещества. Я тут же принимал вид невинного дитяти, не ведающего о свинцовых мерзостях жизни и кротко отвечал, что лично мне миссис Фитк ничего не предлагала, что она живет одна и почти ни с кем не общается, а единственной ее просьбой, обращенной ко мне, была просьба кормить котиков, пока она пребывала в больнице. Дамы проникались моей наивностью и жалели бедного сиротку, угощая дорогими конфетами, а поведение миссис Фитк в их дальнейших обсуждениях приобретало вид зловещего плана по вовлечению невинной жертвы в преступные сети. Я ржал про себя, а конфетами честно делился с Дадли. Так прошли упомянутые с ней пом 3 дня, а ночью он явился лично и пребывая не в лучшем настроении. Пришлось повторно рассказывать про проникновение Флетчера и показывать место, куда мистер Лапка утащил таинственный артефакт. Впрочем, для Снейпа он был вовсе не таинственным. «Скверная вещь», — прищурился он, едва взглянув в сумку из драконьей кожи. «Очень, очень скверная вещь. И дорогая, к тому же, хорошо хоть, не рассчитанная на кого-то конкретного, но даже в таком виде. Эта штука свела бы с ума Петунью и Дадли за считанные недели. Скребы куда сильнее, чем маги, чувствительны к подобной пакости. Ты продержался бы значительно дольше». Но в данном случае это не имело бы особого значения. То есть, удивился я, понимаешь, у того, кто находится под действием этого артефакта, наступает сумеречное состояние сознания. Все вокруг видятся врагами, жалость жертва испытывает только к родственникам. В смысле, к кровным родственникам. Я все еще ничего не понимаю, растерялся я. Видишь ли, жертва подобного воздействия однажды просыпается с твердым убеждением, что его окружают враги, и чтобы не выдать себя, жертва начинает имитировать свое обычное поведение, часто настолько искусно, что окружающие не догадываются о том, что что-то не так, пока не произойдет непоправимого. То есть, похолодел я, жертва довольно быстро убеждается, что вокруг действительно враги и единственным выходом из положения для нее становится собственная смерть, и жертва совершает самоубийство, задумчиво сказал я. Правильно отозвался Снейп, но это еще полбеды, все гораздо хуже. Да куда уж хуже-то, вздохнул я. Снейп нахмурился. Я уже упомянул, что жертва этой пакости испытывает жалость к своим кровным родственникам, и оставить их в жестоком мире, окруженных безжалостными врагами, жертва не может. То есть, похолодел я, перед самоубийством эта самая жертва постарается всю родню отправить в мир иной. Точно так отозвался Снейп. Именно поэтому все старые магические семьи столь берегут беременных и новорожденных. Опытная ведьма способна распознать такое воздействие, а у неопытных есть опытные родичи, которые способны ей помочь, а потом и тому, кто решил так развлечься, оторвать все, что отрывается. К тому же даже неопытные ведьмы достаточно сильны, чтобы не сразу поддаться воздействию артефакта и понять, что с ними что-то не так. А вот беременные и матери с новорожденными уязвимы, поскольку непрерывно делится магией с плодом и ребенком. То есть, к примеру, мать может убить своего ребенка, желая его спасти, поразился я. Да чего же подло? Подло, согласился Снейп. Поэтому применение такого артефакта карается поцелуем дементора без оглядки на личность применившего. И если миссис Фик решилась на подобное, значит, ее реально припекло. Ей нужна твоя смерть, Гарри, и желательно, побыстрее. Да это уже давно понял, вздохнул я. Но зачем настолько радикально? Неужели только из-за денег? Ничто другое из моего наследства Сквиб получить не может. Кстати, а почему ты так уверен, что за Флетчером стоит Фик? По-моему, этот милый человек за деньги способен послужить кому угодно и продать даже родную мать. Это так, согласился Снейп. Но на этот раз артефакт Флетчеру дала именно Фик. Я КХМ навестил его в больнице. Кое-что удалось считать в виде обрывков, но в целом его память практически чиста. Остались какие-то бытовые навыки, и все. Он не помнит даже, что является магом, не помнит ничего о магическом мире. Более того, его магическое ядро словно впало в спячку, а каналы сузились, и если память к нему не вернется, то через пару лет он станет сквибом, а потом и вообще, маглом. Кстати, полиция ищет его родственников. Пусть ищет, пожал я плечами. Вряд ли знакомые Флетчера читают магловские газеты. Вот и пусть теперь живет в психушке. Глядишь, и чему-нибудь общественно полезному научится. Коробочки, например, складывать. Или конверты клеить. Он ведь знал, для чего этот артефакт. Правда, Снейп молча кивнул. То есть Петунья могла просто убить меня и Дадли, и полиция все объяснила бы депрессией после смерти мужа, или Дадли бы убил тебя и мать, мрачно ответил Снейп. Хотя у тебя, как у мага, был шанс заметить магическое воздействие и уцелеть. Но тут расчет был на то, что ты представления не имеешь о магическом мире. Ты прав, Гарри, это очень подло. А что будем делать с Фик? Спросил я. Она же не успокоится. Нужно, чтобы ее выпустили, ответил Снейп. Неплохо, кстати, старуху нейтрализовал, снимаю шляпу, думаю, что ее скоро отпустит. Все-таки настоящих наркотиков у нее нет, да и доказательства, что она порошок продавала, тоже нет. Отпустит, только наблюдать будут. Снейп пожал плечами, да пусть наблюдают. Магловская полиция магам не помеха. Как только миссис Фик отпустит, дай знать мне. Чем быстрее я смогу с ней поработать, тем лучше. Это не опасно для тебя? Вдруг старый паук что-то заподозрит? Озадачился я. На наше с тобой счастье Дамблдор уже не тот, невозмутимо ответил Снейп. Лет 10 назад он бы уже понял, что происходит, и я не дал бы за наши с тобой жизни и ломаного кнута. Но сейчас он слишком много планов задумал, слишком много узлов завязал. Он не успевает следить за всем, к тому же он стал, не знаю, как сказать, более рассеянным, что ли, более несобранным. Дамблдор раньше обладал колоссальной памятью, все подмечал, чтобы потом использовать в своих целях, а сейчас мелочи ускользают от него. Такое впечатление, что в его разуме живет другая картина мира, отличающаяся от реальности. И если раньше это отличие было незаметным, то сейчас оно увеличивается. Гарри, он сходит с ума, прошептал я. От одной этой мысли мне стало страшно. Спятивший маг такой мощи, как Дамблдор, это, товарищи, страшно. Это даже страшнее, чем ядерная бомбардировка Хиросимы. Ибо, что способен отколоть сошедший с ума светлейший, не знает никто. Если мыслить магловскими категориями, это именно так, ответил Снейп. Но многим магам свойственна некоторая эксцентричность. Да уж, это Снейп еще слабо выразился. Но то, что происходит с Дамблдором, это другое. Прости, не могу объяснить толком. Просто поверь. Верю, вздохнул я. Кому ж верить, как не тебе? Но почему с ним такое происходит? Думаю, тут несколько причин, задумчиво сказал Снейп, бросивший на меня быстрый внимательный взгляд. Возможно, это откаты за все его нехорошие деяния. Хотя, с откатами дело мутное, для страдающего от откатов Дамблдор слишком силен. Лично я думаю, что все дело в дарах смерти, а именно, в бузинной палочке. Видишь ли, Гарри, смерть не просто так разделила три дара, и бузинная палочка, самый коварный из них. Она слишком сильна для обычного мага, недаром все ее владельцы плохо кончали. Палочка – инструмент волшебника, она подчиняется ему и верно служит до самого конца. Любая, но не бузинная, Полагаю, что артефакт такой мощи способен подчинить себе своего владельца, и, не забудь, кем она была создана и к чему будет стремиться, к смерти. Она будет подталкивать своего владельца к заведомо самоубийственным действиям, ошеломленно прошептал я, медленно, постепенно, практически незаметно, а все потому, что она не является родовым даром и будет стремиться вернуться к своей создательнице. Так, твои размышления совпадают с моими, Гарри, согласился Снейп. К тому же, насколько мне известно, Дамблдору удалось заполучить еще один дар, мантию-невидимку Поттеров. Чем думал Джеймс Поттер, отдавая родовой дар, мне неведомо. Возможно, он такой ценой пытался соскочить с поезда, предположил я. Спасти семью, а ты точно не знаешь? В глазах с ней поблеснуло жадное любопытство. Увы, но нет, отрезал я. Я уже Гарри, Северус, так что никакой конкретики. Жаль, вздохнул Снейп, но твое предположение может быть справедливым. Дамблдор вполне мог пообещать помощь Джеймсу и Лили в том, чтобы они с сыном покинули Британию. Но свое обещание он выполнять не собирался, как и в случае со мной. Снейп мрачно скрипнул зубами, но сумел справиться с собой и продолжил. Похоже, Дамблдор поверил в старую легенду о том, что тот, кто соберет в одних руках все три дара смерти, станет ее повелителем, самым могущественным магом всех времен и народов. И сейчас у него не осталось других желаний, кроме этого. Увы, Гарри, ты, твои родители, я, Сириус Блэк и другие, все мы, только части плана, но мы не можем увидеть целое. Мы все, пешки. Просто пешки в игре одной светлейшей мрази. Прости, что-то меня понесло. Бывает, вздохнул я. И я вполне согласен с твоей характеристикой Дамблдора. А насчет даров смерти? Почему никто не подумал логически, а зачем смерти давать магам возможность повелевать ею? Ей вроде и так неплохо. Зачем смерти какие-то повелители? С ней просхохотался. О, Мерлин, почему у десятилетнего ребенка здравого смысла больше, чем у убеленных сединами магов? Да уж, вера в то, что смертный маг может стать повелителем смерти, опасное заблуждение. Опасное, да, но пешкам от этого не легче. Ты играешь в шахматы? Спросил я. Играю, ответил Снейп. Не самая любимая моя игра, но логику развивает хорошо. Согласен, кивнул я. А по поводу пешек, ты ведь знаешь, что у любой пешки теоретически есть шанс стать ферзем. Теоретически, да, вздохнул Снейп. А на практике шанс исчезающе мал. Тот, кого нельзя называть тот, кого ты знаешь, как темного лорда Волдеморта попытался это сделать, и даже дошел до края доски, но потом все равно сорвался в пропасть. Возможно, нахмурился я, но это не значит, что нужно сидеть и покорно ждать, пока тебя небрежно сбросит с доски злая рука. Почему Дамблдору все сходит с рук? Потому что британские маги похожи на стадо овец, которые покорно ждут, пока их отведут на бойню. Знаешь, я где-то читал, что на некоторых бойнях специально держали козлов. Козлы ведь очень умные животные, во всяком случае куда умнее овец и баранов. Так вот, такой козел вел стадо овец на бойню, а сам уходил через скрытый выход. И делал это постоянно, раз за разом. Ничего не напоминает? Да, задумчиво произнес Снейп. Я тоже такое слышал. Козел Иуда. И да, учитывая печальные результаты деятельности светлейшего, твое сравнение, Гарри, прямо не в бровь, а в глаз. Я понял, что ты хочешь сказать, Гарри, но мне надо подумать. Пожалуй, мне пора. Дай знать, когда появится миссис Фиг. Снейп коротко и сухо кивнул мне и ушел. Мне даже показалось, что он за что-то обиделся на меня. Хотя, может, и обиделся. Он-то в свое время был вынужден сдаться светлейшему, чтобы избежать Азкабана. Но мне еще в каноне было непонятно, отчего Дамблдор все время добивался своего. Казалось бы, у него была масса влиятельных недругов, но всерьез с ним бодаться пытался только один Малфой. Но светлейшему сходило с рук все: отработка для беззащитных первокурсников в запретном лесу, окаменение учеников от взгляда Василиска, приглашение на работу маловменяемых преподавателей Зати, из которых самым вменяемым был Люпин, который оказался оборотнем, неожиданное появление четвертого участника турнира трех волшебников. Правда, на пятом курсе в школе появилась Амбридж, но Дамблдор от ее присутствия не сильно страдал. Страдали дети, которых эта сука в розовом наказывала с помощью кровавого пера, а этот хрен бородатый даже заступиться за детей не пытался. Ой, не надо больше о Дамблдоре, злит он меня. Миссис Фиг появилась через два дня, мрачная и сердитая. Впрочем, эта милая старушка и раньше не отличалась ангельским характером и мало с кем общалась, так что разницу никто не заметил. Полиция к ней, похоже, больше претензий не имела, то есть не нашлось доказательств ее преступной деятельности. Да и в составе пакетиков эксперты наверняка разобрались. Видимо, вначале экспертов запутало добавленное мной моющее средство, но все-таки разобрались, вот и отпустили. Правда, патрульная машина стала чаще проезжать по Тисовой, но на этом все последствия и закончились. Соседки пошушукались на эту тему, но тут случился инцидент с чистильщиком бассейнов, и миссис Фиг перестала интересовать местных сплетниц. Я дал знать Северусу о том, что миссис Фиг вернулась в родные Палестины, и уже на следующий день после своего освобождения миссис Фиг типа случайно подошла к тете Петунье и рассказала ей, что отправляется в Абердин к кузине Джемайме, дабы подлечить потрепанные полицейским произволом нервы, а свою кошачью банду оставляет на мое попечение, ведь наш дорогой Гарри так любит милых котиков и так хорошо с ними справляется. Петунья немного повозмущалась для виду, но, получив от миссис Фиг 15 фунтов за мои услуги, успокоилась. Еще 5 фунтов миссис Фиг оставила на прокорм кошачьей банды и, прихватив саквояж и зонтик, отбыла в сторону автобусной остановки. Все заинтересованные лица видели эту мизансцену и теперь были в курсе, что миссис Фиг гостит у родни в Абердине. Стоит ли упоминать, что вместо миссис Фиг эту беседу провел Северус Подоборотным, а сама старая скрипка отправилась совсем не в Абердин? Лично я подозревал, что Снейп воспользовался гостеприимством Малфоя, в Мэнере которого темниц на всех хватит, и никто лишний раз не побеспокоит мага, желающего подойти к делу творчески. Деньги, кстати, Петунья отдала мне полностью, все 20 фунтов, а на мою робкую попытку вложить их в семейный бюджет рявкнула: «Гарри Джеймс Поттер, наши дела не настолько плохи, чтобы я забирала честно заработанные деньги у собственного племянника. К тому же, государство платит на тебя пособие, а фирма получает налоговую льготу. Поверь, ты нас не разоряешь. Вот что просветленные мозги с людьми делают. А то все нахлебник, нахлебник». Впрочем, Петунье отсутствие Вернона пошло только на пользу. Блондинке Петунье шел черный цвет, к тому же она стала носить брючный костюм и белую рубашку с галстуком, что делало ее похожей на актрису Марлен Дитрих, а постоянное общение с людьми с вершины пищевой цепочки, совладелица фирмы, это вам не просто домохозяйка, сделало ее манеры живее и обаятельнее. Кстати, в школе Петунья училась ничуть не хуже Лили, просто папа и мама Эванс слишком уж баловали младшенькую, не обращая внимания на успехи старшей, и ей с детства внушили, что лучшая доля для девушки – быть образцовой домохозяйкой и прекрасной женой и матерью. А ведь под сдержанной маской Петуньи скрывался не менее бурный, чем у младшей сестры, темперамент и совсем неплохие мозги. Если бы она повременила с замужеством и поступила бы в университет, то смогла бы добиться многого. Но, похоже, в семействе Эванс все лишние финансы шли на Лили. А Петунья закончила колледж, вышла замуж за Вернона и принялась вить семейное гнездышко. Не потому, что так хотела, а потому что так надо. Это благопристойно, прилично, нормально. Вот откуда ноги растут у этого. Мы, слава богу, нормальные люди. И только сейчас она почувствовала себя человеком, а не одушевленной функцией. Грустно, товарищи, хотя на данный момент внушает осторожный оптимизм. А на 5 фунтов мы с Дадли сходили в зал игровых автоматов при торговом центре. Дадли оторвался, да и я вспомнил молодость. А потом мы выбрали в кондитерском магазине большую коробку конфет и героически притащили ее домой, не тронув ни фантика. К вечернему чаю, так сказать, проходивший мимо по своим делам викарий поинтересовался, не идем ли мы к кому-нибудь на день рождения, на что Дадли внушительно пробасил: «Это Гарри купил для мамы, сэр. Мы хотим ее поддержать, сэр». Викарий покачал головой, сказал, что мы оба хорошие мальчики, и подарил каждому по леденцу на палочке. Вот что это было. В самом веселом расположении духа, выражение лица Дадли, когда викарий дарил ему леденец, было бесценно. Мы подошли к дому, а перед калиткой прямо под ноги мне бросился мистер Лапка. «Проголодался?» — спросил я, погладив Кнезла. «Сейчас я вас всех накормлю». «Нельзя!» — ворвались ко мне в голову слова. «Не ходите в дом, Гарри!» — в этот же момент произнес Дадли. «Мне кажется, или входная дверь не заперта, чистая правда». Козел-провокатор, в англоязычных странах иногда используют выражение «козел Иуда», специально обученный козел, использующийся на скотобойнях, мясокомбинатах и т.п. В обязанности козла входит сопровождение стада овец на бойню, при этом сам козел выходит оттуда невредимым, зная о расположении скрытого выхода. Козел-провокатор успокаивает стадо и вселяет ему уверенность. Такой козел имеет на мясокомбинате официальную должность, на его содержание выделяются средства. Примечание к части. Мои дорогие, я все еще лечусь, хотя результаты внушают некоторый оптимизм. Так что я дописала главу и где-то к пятнице надеюсь выложить следующую. Здоровья вам всем, мира и хорошего лета. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271793. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 24. Визитер. Часть 1. Официальная версия. Гарри, в этот же момент произнес Дадли, мне кажется, или входная дверь не заперта, не кажется, пробормотал я, внимательно вглядевшись в помянутую дверь. А ведь я ее запирал, совсем уж задумчиво сказал Дадли. Точно помню, я кивнул. Дадли, может и не великого ума человек, но есть вещи, о которых он помнит всегда. Например, уходя из дома, запирать за собой дверь. Не то, чтобы в тихом Литл-Уингинге это было сильно нужно. Просто так приучен. Так что забыть запереть дверь он реально не мог. Надо позвонить в полицию, продолжил Дадли. Возможно, в дом проник вор или этот злоумышленник. Учитывая недавний визит Флетчера, мой кузен рассуждал на диво логично, но меня от подобного действия удерживали две вещи. Первое, а если там Дамблдор, полиция в этом случае не поможет, а вот Дадли с Петуньей могут пострадать. Мне в данном случае тоже не поздоровится, но я Дамблдору нужен хотя бы минимально соображающий, а вот мою родню он просто пустит в расход, да и полицейские могут пострадать. Не надо думать, что я такой альтруист, у меня еще оставалась надежда на Санча, но не полиции. Не Дадли в дом соваться не стоит. Хорошо хоть, Петунья еще на работе. А что касается второй вещи, мне не хотелось, чтобы местное общество опять привлекло происшествие в семье Дурсли. А если там не Дамблдор, а, к примеру, Мардж, дозрела до выяснения отношений с невесткой и жаждет поквитаться за безвременно отбросившего тапки брата? Ох, вот только этого и не хватало. Поэтому я спокойно сказал, погоди с полицией, Дадли. Я сам попробую разобраться. Кто там? Полиция никуда не денется. Ты что будешь делать? Удивился Дадли. Пока, ничего, ответил я. Просто подожди немного. Я наклонился к мистеру Лапке и погладил его. Сможешь пробраться в дом и посмотреть? Смогу, уверенно отозвался Книзл. И тут же рядом с нами материализовался мистер Хохолок. Оба Книзла проскользнули в калитку. Через несколько секунд чуть дрогнула входная дверь. И все. Нет, определенно котик, это жидкость. Еще через минуту раздался ликующий вопль, слышный только мне. Мы держим его, держим. А во, и кого они там держат? Уж не старина ли Питер решил навестить сына школьных друзей? Теперь понятно, как он смог легко проникнуть в дом, простая лохомора, и дело готово. Следящие же чары я снес магическим выбросом, а обычный магловский замок для мага. ПФФ это даже не смешно. Жди здесь, Дадли, сказал я. Кажется, все в порядке, но я проверю. Я с тобой. Тут же вскинулся кузен. Нет, твердо сказал я. Для меня это вполне безопасно. Для тебя, вряд ли. Ну да, увидеть крысу, превращающуюся в толстого мужика, это реально травма для детской психики. Так что я еще раз твердо приказал Дадли ждать и быстренько прошел в дом. Ну да, предчувствия меня не обманули. Мистер Лапка и мистер Хохолок завалили огромную крысу. Сейчас мистер Лапка, оскалившись, явно метил в беззащитное крысиное горло, а когтистая лапа мистера Хохолка была готова порвать беззащитное же мягкое подбрюшье. «Человек», — пояснил мистер Лапка, — «это человек, мы не можем его порвать, и не надо», — отозвался я. «Я догадываюсь, кто это. Просто придержите, надеюсь, нам удастся договориться». Мистер Лапка угрожающе зашипел, бедный крысюк мученически закатил глаза. А я тихо и ласково сказал, спокойно, мистер Лапка, спокойно, дядя Питер, это вы, какими судьбами? Крыса испуганно задергалась, но потом вполне осмысленно кивнула. Взгляд маленьких черных глазок стал умоляющим. Я готов вас выслушать, мистер Питтигрю, продолжил я, если вы продемонстрируете мне адекватное поведение и не будете пытаться причинить мне и кому-либо из моих близких вред. А если вы все-таки попытаетесь, то эти милые, во всех смыслах полезные котики порвут вас на тряпочки. Вы меня поняли? Крыс тут же замотал головой, демонстрируя глубокое и полное понимание и высочайший уровень готовности к сотрудничеству. «Хорошо», — сказал я, — «поговорить мы сможем только ночью. Поэтому у вас есть выбор — подождать меня на улице или отдохнуть под кроватью в моей комнате. Сами понимаете, обращаться в человека пока не стоит». Крыс выслушал меня и слабо мотнул мордочкой в сторону лестницы. «Он думает, что я ему позволю в своей комнате одному находиться. Сейчас, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Я этого индивидуума первый раз в жизни вижу. К тому же, хоть Люпин и писал, что Петтигрю никого не предавал, но с чего-то это стало известно в узких кругах. Вот и пообщаемся. Мистер Лапка, мистер Хохолок, сказал я князлам, проводите гостя в мою спальню и оставайтесь с ним, пока я не приду». Князлы понятливо фыркнули, отпустили Петтигрю и, подталкивая его носами, повлекли вверх по лестнице. Когда они скрылись на втором этаже, я вышел из дома и махнул рукой Дадли. «Заходи, все в порядке, дома никого нет». Дадли быстро взбежал на крыльцо и вошел в дом. «Но ведь кто-то здесь все-таки был, возможно, мы его спугнули», — заметил я. «Но все в порядке, ничего не пропало, я проверил. Надо сказать маме, чтобы распорядилась поставить еще один замок», — задумчиво сказал Дадли. «Я согласился, хотя Элахомари все равно, один Макгловский замок или 10, но им так будет спокойнее. Стоит, пожалуй, выбраться к гоблинам и озаботиться охранными артефактами, а то шастают тут всякие разные под якобы материнскую защиту, как к себе домой. Скоро должна была приехать Петунья, поэтому мы с Дадли оглядели дом, убрали все признаки беспорядка и накрыли стол к ужину. Еды в холодильнике было достаточно, мы вполне могли бы поужинать и без нее, но Дадли настаивал на том, чтобы в конце дня мы все собирались вместе. Ему было важно показать, что семья Дурсли существует, что они справились и теперь все в порядке. Странно, но об отце, который его безудержно баловал, Дадли вспоминал редко во всяком случае, при мне, и Петунья не особо страдала от отсутствия Вернона. Она вообще словно распрямилась и начала жить сначала. И совесть, которая продолжала меня периодически грызть из-за смерти старшего Дурсля, стала меня потихоньку отпускать. Во всяком случае, когда Петунья вернулась, мы спокойно поужинали, она поблагодарила за конфеты, а они действительно оказались вкусными, бельгийский шоколад, как-никак, английские-то сладости, на мой взгляд, можно только зэкам в тюрьме давать в качестве дополнительного наказания, и то Гаагский международный суд может возмутиться нарушением какой-нибудь конвенции. Потом Петунья приготовила еды для нас на завтра, я ей помог, а Дадли тем временем постирал вещи, с машинкой он быстро научился управляться. Я тоже мог, но делал это только в крайнем случае. Стиралка у Дурсли дорогая, навороченная, а в моем присутствии она частенько начинала подозрительно поскрипывать. Так что я не рисковал лишний раз. А еще я сбегал к миссис Фиткой, быстренько покормил князлов, передав мисс Злюке, что ее муж и сын задерживаются по делам и прибудут позже. Переделав все домашние дела, мы с Дадли посмотрели на кассете один из фильмов с Джеки Чаном. Потом нас прогнала наверх Петунья, так как началось ее любимое телешоу. Дадли отправился к себе, почитать на сон грядущий, а я, к себе, не забыв подрезать на кухне стакан молока и несколько бутербродов с ветчиной и сыром. Петунья к этому отнеслась спокойно, поскольку я хоть уже и не напоминал жертву Освенцима, все еще вполне успешно мог спрятаться за вешалкой, и она продолжала тешить себя надеждой, что к новому учебному году я наращу на своих костях побольше мяса. Наивное, это тело полным не будет никогда, и даже чересчур развитые мускулы мне не грозят. Да, если бы я с детства получал нормальное полноценное питание, я был бы повыше ростом и пошире в плечах, но все равно продолжал бы оставаться худощавым и жилистым, порода такая. Ну а сейчас я по-любому буду ниже абсолютного большинства одноклассников. Это можно выправить зельями, но я с этим повременю. Не хочу выглядеть слишком здоровым в глазах Дамблдора, я ему не здоровым и умным нужен, а несчастным и затюканным, таким, чтобы даже не сомневался в генеральной линии партии и вопросов не задавал. Но об этом позже. А сейчас я прихватил с собой все приватизированное и отправился в свою комнату, предварительно заглянув к Дадли. Тот уже спал, книга, выпавшая из рук, лежала на одеяле. Вот и славно. А Петунья лишний раз ко мне в комнату не зайдет, там сейчас ее любимый сериал идет, ее от него не оторвать. Час для беседы у нас точно есть, а там, как пойдет. Питер обнаружился под кроватью, туда его отконвоировали князлы. Бедный крыс сидел, прикрыв глаза, и трясся, а мистер Лапка и мистер Хохолок по очереди прохаживались перед ним, демонстрируя клыки и когти. Причем все было весьма грамотно, один контролировал объект, другой проводил психологическую атаку. Красота, да и только. Ах, вы мои умницы, умилился я, сейчас я вас угощу, отпустите дяденьку, он не будет доставлять неприятностей, не будете ведь, дядя Питер, крыс пофель головой из стороны в сторону, в черных бусинках глаз, усталость, но без злости, а я достал из-под нижней полки шкафа пару банок с дорогим кормом, такой запас я держал у себя в комнате с некоторых пор, мало ли что, и трудовой энтузиазм следовало поощрять. Князлы подозрительно оскалились на крысу, обещая ей все кары небесные, если что, но потом подошли к открытым баночкам и начали уплетать корм. «Мистер Питтигрю», — сказал я, — «можете перекинуться, только тише, пожалуйста, тетя еще не спит». Крысок выбрался из-под кровати, как-то странно извернулся, и вот передо мной предстал полноватый светловолосый мужчина в простых джинсах и рубашке в клеточку. Голубые глаза, высокий, с залысинами, лоб, простоватое лицо, ничего общего с Питтигрю из фильма, который одним своим видом вызывал омерзение. Впрочем, если Питтигрю все это время жил с оборотнями, а не сидел у Уизли в крысином облике, то он имел возможность регулярно перекидываться, а также нормально есть, пить и мыться. «Здравствуй, Гарри», — немного растерянно сказал мужчина. «Я, угощайтесь, мистер Питтигрю», — протянул я ему сэндвичи и молоко. «Не надо думать, что я весь из себя преисполнился христианского милосердия, просто сытый человек спокойнее, да и собеседника, накормившего его, будет воспринимать с большей симпатией». Питтигрю кивком поблагодарил меня и быстро, но аккуратно расправился с сэндвичами, запив их молоком. «Спасибо, Гарри», — выдохнул он, — «это было весьма кстати. А шустрые у тебя котики, замечательные, умные и полезные», — подтвердил я. «Что делать, когда друзья отца позабыли о сироте и не горят желанием прийти ему на помощь? То же касается и родственников в магическом мире. Избранный сделал свое дело, а как он живет, всем похрен, прошу прощения за мой французский». Питтигрю покраснел так, как краснеют блондины, быстро и некрасиво, пятнами. Видно было, что ему по-настоящему стыдно. «Не буду оправдываться, потому что ты прав», — выдавил он. «Но ты не знаешь всех обстоятельств. Кто бы меня о них просветил?» Невозмутимо разглядывая притаившегося на потолке аккурат над макушкой Питтигрю, «Санчо», — произнес я, — «было у моего отца три друга, Сириус Блэк, Ремус Люпин и Питер Питтигрю. Возможно, Джеймс Поттер надеялся, что такие замечательные друзья позаботятся о его сыне, если вдруг с ним что-то случится. И это что-то случилось. Мои родители погибли, оба. А что же закадычные друзья? Лучшие друзья на свете. Один из них загремел в магическую тюрьму, но его хотя бы это оправдывает. А двое других долгие годы скрывались среди оборотней, что характерно, даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь сыну лучшего друга, который оказался в самом ужасном для него месте, вне магического мира, у магглов, ненавидящих магию, у магглов, находившихся под воздействием артефакта, вызывавшего ненависть к нежданному приемышу. «Посмотри на меня, дядя Питер, мне 10 лет, а я самый маленький в классе, и самый худой. Мой отец выглядел таким же худым и слабым, когда ты его увидел в первый раз». Питтигрю медленно покачал головой. «Да уж, думаю, старшие Поттеры пылинки сдували со своего позднего чада, а уж то, что Джеймс Поттер хоть раз в детстве ложился спать избитым и голодным, это вообще из области фантастики. Я не буду просить прощения», — произнес Питер после долгой паузы. «Понимаю, что со стороны наши действия выглядят предательством, а предательство — вещь непрощаемая. Но я надеюсь, что ты хотя бы поймешь, что мы с Римусом не просто так не могли прийти тебе на помощь. Насчет Римуса мне кое-что понятно», — отозвался я. «Он оборотень. Вряд ли кто-нибудь отдал бы ему опекунство, возьмись он действовать по закону. Да и вы, мистер Питтигрю, мне ни с какой стороны не родственник. И да, возможно, у вас обоих были весьма серьезные причины скрываться. Более того, вас ведь считают мертвым, мистер Питтигрю». Питтигрю кивнул. «Я не давал знать о себе даже собственной матери», — хрипло сказал он. «Это было слишком опасно для нее. Если бы была хоть малейшая догадка, что я жив, ее бы просто уничтожили. Мне удалось отправлять ей кое-какие деньги все эти годы через десятые руки, якобы объявился кузен Сквиб в Макдловском мире. Это не так сильно отслеживается. Спасибо Фенриру, у него есть кое-какие связи, без этого моя мать просто умерла бы с голоду, а так она имеет возможность покупать себе лекарства в Мунго и может подрабатывать Белошвейкой у мадам Малкин. Странно, вроде как в каноне Петтигрю наградили орденом Мерлина, а к нему вроде как пенсия прилагается. Что ж, старушке матери героя, каковым в каноне объявили Петтигрю, позволили с голоду загибаться. Или тут опять нестыковка с каноном? Так скажите мне, мистер Петтигрю, что произошло в Годриковой лощине в ночь на Хэллоуин? В ту самую ночь, когда погибли мои родители, и я стал сиротой. Почему-то мне кажется, что это тот самый момент, с которого все пошло не так. События должны были развернуться совсем по-другому, но кое-кто вас переиграл. Это был Дамблдор, не так ли? Если честно, то произносил я эти слова на чистом наитии, лепил на голубом глазу, словно бес меня под бок толкал. Но, похоже, я целился криво, а попал в самое яблочко, поскольку глаза Петтигрю изумленно расширились, и он произнес: «Похоже, что ты гений, Гарри». «Да, события должны были пойти совсем по-другому, но как ты догадался?» «Просто внимательно изучил официальную версию событий», – процедил я. «Будьте добры, дядя Питер, изложите мне ее, а я укажу на то, что меня насторожило». «Хорошо», – я попросил Петтигрю изложить здешнюю версию событий, которая могла отличаться от канонной, известной мне. Целей у меня было две – не спалиться самому и узнать здешнюю версию со всеми подробностями. А то, что она зияет дырами размером с ту, из-за которой затонул Титаник, я не сомневался. Где маги, а где логика? К счастью, Петтигрю об этом не знал, поэтому медленно кивнул и начал излагать. Официальная версия, которая была изложена Альбусом Дамблдором в интервью ежедневному пророку, гласит следующее. В ночь на Хэллоуин дом семьи Поттер в Годриковой лощине посетил темный лорд Волдеморт. А поскольку дом был скрыт заклятием Фиделиус, то его провел туда хранитель, оказавшийся предателем. Этим самым хранителем был Сириус Блэк, считавшийся лучшим другом Джеймса Поттера. Поскольку Джеймс доверял другу, он открыл дверь, не имея в руках палочки, а когда увидел Волдеморта, то только успел крикнуть и предупредить жену, чтобы та бежала, спасая сына. После этого Джеймс Поттер попытался противостоять Волдеморту с помощью беспалочковых заклятий, но не преуспел и был убит. Волдеморт же поднялся наверх, где в детской попыталась забаррикадироваться Лили Поттер. Он проник в детскую, обезоружил Лили и хотел убить тебя, Гарри. Но в этот момент Лили закричала: «Только не Гарри! Меня, убей меня, только не Гарри!» Она бросилась на Волдеморта, и он убил ее, а после этого попытался выпустить заклинание Авады Кедавра в тебя, Гарри, но смертельное заклятие каким-то образом отразилось от тебя и поразило самого Волдеморта, так что он рассыпался прахом, целыми остались только мантия и палочка. Что же касается Сириуса Блэка, то он попытался скрыться, но его начал преследовать Питер Петтигрю, за что и поплатился. Совершенно сошедший с ума Блэк темным заклятием убил Петтигрю, так что его тело было уничтожено. Остался только один отрезанный палец. Самого же Блэка задержали Авророй, после недолгого разбирательства отправили в Азкабан. А Питера Петтигрю хотели наградить орденом Мерлина третьей степени, но потом министерство передумало. «А с чего вдруг темный лорд пожелал меня уничтожить?» – ехидно спросил я. Со слов Дамблдора, вздохнул Петтигрю, было изречено истинное пророчество, в котором говорилось, что только ты, Гарри, способен победить темного лорда. Вот тот и решил тебя уничтожить, так сказать, превентивно, но развоплотился сам. Вот и вся официальная версия. Я вздохнул. Версия походила на канонную, не как две капли воды, конечно, но в общих чертах. Все вполне совпадало. Но вот пророчество. Бред, сказал я. Что, прям так и было предречено, что я, именно я, Гарри Поттер, должен с темным лордом сразиться? Какой текст выдал этот самый пророк? Пророчица, поправил Петтигрю. Сибилла Трелани, внучка знаменитой Кассандры. А текст точно неизвестен, но Дамблдор говорил, что там все указывает на тебя. А что ж саму эту Сибиллу никто не расспросил? Ехидно спросил я. Спрашивали, ответил Петтигрю. Так она, как истинная пророчица, изрекла и забыла. Она же в трансе была. Потрясающе, градус моего ехидства грозил достичь высот Эвереста. И кто же тогда эту лабуду слышал? Дамблдор, ответил Петтигрю. Она вроде как на работу пришла наниматься, ну, и впала в транс. «Я так понимаю», — хмыкнул я, — «что это было больше 10 лет назад, так?» «Ну», — Петтигрю говорил неуверенно, он все еще не понимал, к чему я клоню. «Так, и сколько еще пророчеств изрекла эта дама, верных пророчеств, которые исполнились?» «Мне об этом ничего не известно», — вздохнул Петтигрю. «То есть», — прошипел я, — «из-за этого лютого бреда, который толком не слышал никто, кроме Дамблдора, погибли мои родители и едва не погиб я, и после этого на меня еще какие-то обязанности повесить хотят, а не облезет магическая Британия?» Неожиданно воздух вокруг меня стал шипеть и потрескивать, как во время опыта по физике, когда наша учительница, вращая специальный прибор, создавала маленькую молнию, крохотную такую, зрелищно, помнится, выглядела. «Хозяин, не надо, хозяин!» Раздался у меня в голове вопль мистера Лапки. «А я что? Я ничего. Вроде как ничего. Только жарко. Почему так жарко, Гарри?» Петтигрю внезапно обхватил меня руками, прижав к себе. «Гарри, успокойся. Агуаменти. Агуаменти. Прохладно. Хорошо. Тишина. Примечание к части. Мои дорогие, я вернулась. Увы, но за время моего отсутствия проблем в реале прибавилось, поэтому главы будут выходить ориентировочно раз в 5-6 дней. Автору нужно зарабатывать денежку. Если кто в этом плане может помочь, буду искренне рада и благодарна. https://yomani.ru/4100140571271973. Здоровья вам всем и мира. А лето кончается. Покормить Бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 25. Визитер. Часть 2. Как все было на самом деле. Начало. Мне было прохладно и тихо, но недолго. Я пришел в себя от осторожных похлопываний по щекам и встревоженного голоса. «Гарри, Гарри, очнись!» «Какой, нафиг, Гарри? Я же Олег. Меня Олег зовут. Причем здесь какой-то Гарри? Что со мной? Я в больнице? Что случилось-то?» «Положи ребенка на кровать, Петтигрю», — вмешался второй голос, тоже мужской. «Яда в нем хватило бы, чтобы положить на месте табун лошадей». Довел парня до стихийного выброса, хорошо хоть погасить догадался. «Я это не я, он сам попросил», — испуганно отозвался первый голос. «Довести до стихийного выброса попросил», — ядовито осведомился второй. «Северус, пожалуйста», — вздохнул первый. «Что, Северус?» — возмутился второй. «Гарри, ребенок, да, он очень умный, развитый не по годам и мозгами явно пошел не в папашу, но это ребенок, у него и так проблем достаточно, то одно, то другое. Да еще ты приперся, какого лысого драккла, сидели бы у Фенрира в стае, там хоть безопасно». «О чем это они, Северус?» «Петтигрю, где я?» «Хозяин», — возникла в голове посторонняя мысль. «Очнись, хозяин, пожалуйста». «Здрасте вам, а это еще что?» Некоторое время я пребывал в ступоре, но потом что-то в голове словно щелкнуло, и память вернулась. «Уф, ой-ой, кажется, у меня был стихийный выброс, а Петтигрю как-то сумел это дело погасить, или ему Северус помог, неважно, похоже, что все обошлось без жертв и разрушений, и то хлеб. Кстати, не слишком ли спокойно общаются с ней и Петтигрю? Похоже, хитрый слизеринский змей далеко не так сильно враждовал с мародерами, как это казалось со стороны, или его только Поттер с Блэком так сильно раздражали, и вообще, похоже, Снейп в курсе многих вещей, которые прямо или косвенно касаются меня, а просвещать меня не спешит. Хотя, если это вещи из разряда перед прочтением, сжечь, то все понятно. Кто у нас один из сильнейших легилиментов магической Британии? Динь-динь.